Представляя Жан-Марка, Валерий старательно удерживалась, чтобы не произнести «мой жених», чем снова вызвала у Франсуазы раздражение. Голоса звучали все выше, Зизи и Мари-Элен все видели. Пьесы, фильмы, балеты, выставки картин, показы высокой моды и числились в числе избранных зрителей. Даже Валерий плелась в хвосте этих специалисток по парижскому искусству. А вот Николя, нисколько не смущенный, бодро подавал реплики. Франсуаза изумленно слушала, как он упоминает знаменитых актеров, запросто называя их по именам, как критикует пьесу, о которой всего лишь прочел рецензию в газете. Костюм королевского синего цвета он одолжил на один день у товарища по студии. Туфли с пряжками давно требовали новых набоек, но Николя плевать хотел на все эти мелочи. Он сиял, размахивая рукой с зажатым в ней стаканом виски. «Не согласен. У Жозефа Бендена постановка убивает текст. Это немецкое влияние». «Он плетет первое, что приходит в голову», — подумала Франсуаза. Внезапно она заметила, что Жан-Марк ищет кого-то взглядом поверх голов присутствующих. «Извините», — перебила Николя Зизи. «Возможно, в своих первых постановках Жозеф Бенден действительно... Но здесь вы видели последний спектакль?» «Конечно», — с вызовом ответил Николя. «И остаетесь при своем мнении?» «О, да». «Ну, тогда я не понимаю». «О, Жильбер! Наконец-то, старина!» — воскликнула Валерий. Жильбер с вежливой улыбкой на спокойном лице пожал всем руки, взял бокал шампанского. Тайком наблюдавшая за ним Франсуаза нашла его растерянным и несчастным. «Ну, что там с твоей машиной?» — спросил Жан-Марк, подходя к Жильберу. «Дело в шляпе», — ответил тот. «Получил сегодня утром». «Ты на ней приехал?» Жильбер пожал плечами. «Ты же прекрасно знаешь, что это невозможно. Я провалил экзамен на права, так что пришлось оставить ее в гараже». «Хочется на нее взглянуть хотя бы в гараже. Это легко осуществить? Красивая?» «Вполне ничего. Давай завтра. Или нет, послезавтра. В общем, я тебе позвоню». «Договорились». «А какая марка?» — вклинился в разговор Николя, бросая дамское общество ради мужского разговора о механике. «Моррис. Потрясающий старик. 4 скорости, 3 синхронизированы. 175 километров в час. В рекламном проспекте так и написано». Разговор был прерван громоподобным смехом. К ним возвращался месье де Шарнере в компании пожилой пары, незнакомой Франсуазе. Последовали поцелуи, поздравления, комплименты. Это были бабушка и дедушка Жильбера. Толпа вокруг Валерии росла, прибывали все новые и новые гости. Утомленная мельканием приторно-любезных лиц, Франсуаза отошла от буфета. Жан-Марк и Жильбер тоже отделились от общей массы гостей и остановились в нескольких шагах от нее рядом с большой каменной вазой, украшенной цветами. «Ну вот», — начал разговор Жильбер, — «я желаю тебе счастья, пока, старик». «Ты уже уходишь?» — удивился Жан-Марк. «А что мне здесь делать?» «Ну, не знаю, то же, что и всем остальным». «Я не остальные». Жильбер непримиримо взглянул прямо в глаза Жан-Марку. И он пошел прочь нервной походкой, избегая рассеявшихся по аллеям гостей. Жан-Марк долго следил за ним взглядом. Заметив, что Франсуаза стала свидетелем этой сценки, он подошел к ней и сказал: «Он хандрит, потому что не сдал экзамен на права. Еще один бокал шампанского». «Нет, спасибо». «Ты ничего не ешь, ничего не пьешь». Жан-Марк говорил лениво, как если бы хотел просто убить время. Франсуаза подумала о песке, осыпающемся в яму. «Ты действительно счастлив?» — Жан-Марк спросила внезапно она. Он засмеялся. «А что, не похоже?» «Да не в том дело».